Как мне уберечь его и себя от жизни в ночлежках? Если я, миленький, когда вернусь из парка, застану тебя тут, то вызову полицию. И лучше не проверяй мои слова на деле. Говори, что хочешь. Никто и слушать не станет, если я скажу, что вернулась домой на несколько часов раньше, чем ты ждал, и застала тебя, когда ты засовывал лапу в шортики 11-летней девочки. Бобби уставился на мать в безмолвном потрясении. Она не увидела этого взгляда. Она все еще смотрела на Теда, ни на миг не отводя от него заплывшие глаза. «Если же я вернусь, а тут и духа твоего не будет, то мне не придется никуда звонить или что-нибудь говорить. Все кончено». «Я поеду с тобой», — думал Бобби, — «на Теда. Я не боюсь низких людей. Лучше пусть тысячи низких людей в желтых плащах ищет меня, да хоть миллион, чем и дальше жить с ней. Я ее ненавижу». «Ну?» — спросила Лис. «Договорились. Я уйду через час. Вероятно, и раньше». «Нет!» — закричал Бобби. Когда он проснулся утром, то смирился с отъездом Теда. Ему было грустно, но он смирился, а теперь снова вернулась вся боль, и даже сильнее, чем раньше. «Нет!» «Помолчи!» — сказала его мать, все еще не глядя на него. «Это единственный выход, Бобби. Ты же знаешь». Тед посмотрел на Лис снизу вверх. «Позаботьтесь о Кэрол. Я поговорю с Бобби». «Вы не в том положении, чтобы распоряжаться», — сказала Лис, но пошла в ванную. И Бобби заметил, что она прихрамывает. У одной ее туфли был отломан каблук, но он решил, что хромает она не только из-за этого. Она постучала в дверь ванной и, не дожидаясь ответа, проскользнула туда. Бобби кинулся через комнату. Но когда он вскинул руки, чтобы обнять Теда, старик перехватил их, коротко пожал, потом прижал их к груди Бобби и только тогда отпустил. «Возьмите меня с собой», — исступленно потребовал Бобби. «Я помогу вам высматривать их. Две пары глаз лучше, чем одна. Возьмите меня с собой». «Этого нельзя. Но ты можешь дойти со мной до кухни, Бобби. Ведь не только Кэрол нужно привести себя в порядок». Тед встал с кресла и пошатнулся. Бобби протянул руку, чтобы поддержать его, однако Тед снова отвел ее. Ласково, но решительно. Бобби стало больно. Меньше, чем когда мама не помогла ему встать, даже не посмотрела на него после того, как швырнула об стенку. Но все равно очень больно. Он прошел с Тедом на кухню, не прикасаясь к нему, но держась очень близко, чтобы поддержать его, если он упадет. Но Тед не упал. Он посмотрел на свое мутное отражение в стекле окна над мойкой, вздохнул и открыл кран, намочил посудное полотенце и начал стирать кровь со щеки, иногда поглядывая на свое отражение, как подвигается дело. «Твоя мать нуждается в тебе теперь, как никогда раньше», — сказал он. «Ей необходим кто-то, кому она может доверять. Мне она не доверяет. По-моему, я ей вообще не нравлюсь». Губы Теда сжались, и Бобби понял, что наткнулся на правду, которую Тед видел в сознании его матери. Бобби знал, что не нравится ей. Он знал это. Так почему к горлу опять подступили слезы? Тед потянулся к нему, словно бы спохватился и опять заработал полотенцем. «Ну, хорошо», — сказал он. «Предположим, ты ей не нравишься. Но если это и правда, то не потому, что ты сделал что-то не так, а просто потому, что ты — это ты, мальчишка», — сказал Бобби с горечью, «поганый мальчишка и сын своего отца. Не забывай этого». «Но, Бобби, нравишься ты ей или нет, она тебя любит. Я понимаю, что это смахивает на поздравительную открытку, но это правда. Она любит тебя и нуждается в тебе, ты то, что у нее есть. Сейчас она очень пострадала. Сама виновата, что пострадала, не выдержал он. Она ведь знала, что что-то не так, вы же сами сказали. Знала за недели, за месяцы, но не ушла с этой работы. Знала и все равно поехала с ними в Провиденс, все равно ведь поехала с ними. Укротитель львов тоже знает, но все равно входит в клетку, потому что ему за это платят.